Глава 11. Заложив руки в карманы брюк, заслоняет собой весь проход. Я тяжело сглатываю и инстинктивно обхватываю себя руками, потому что он смотрит так, словно я перед ним голая. Скользит взглядом по ногам в гольфах, минует юбку, на несколько секунд тормозит на натянутой на груди блузке и, наконец, останавливается на лице. «Привет». Бормочу еле слышно. Герман молчит. Не шевелясь, смотрит на меня сверху вниз нечитаемым взглядом. Я, уходя из-под него, отворачиваюсь в сторону и замечаю, с каким откровенным любопытством за нами наблюдает Рома. Теперь ясно, как Греховцев здесь оказался. «Нам долго ждать или нет?» — кричат из-за четвертого столика, и Грех резко оборачивается в их сторону. «Прости, мне работать надо». Скорее себе, чем ему, шепчу я и протискиваюсь между его телом и соседним столом. Игнорируя сальные взгляды того, кто просил мой телефон, принимаю у компании еще один заказ и иду обратно. Герман стоит все там же и делает шаг навстречу, когда я приближаюсь. «Когда заканчивается смена сегодня?» — спрашивает, обхватывая пальцами мой локоть. На меня нападает ступор. С трудом сглотнув, каменею. Так всегда случается, когда он нарушает мое личное пространство. Ненавижу, когда прикасаются ко мне без спроса. «Не знаю. В 2? «Нет, позже. Я встречу тебя». «Не надо!» — дергаю головой. «Я на такси поеду». «Или я тебя отвезу, или тот хрен, что прямо сейчас пялится на твои ноги». Проговаривает он тихо, кивая в сторону четвертого столика. «Чем ты лучше него?» «Я, в отличие от него, не мечтаю залезть тебе под юбку». Выдергиваю локоть из захвата и быстро ухожу на кухню. «Придурок. Хозяином моим себя возомнил. Беспокоиться, как бы его у собачки внеплановые вязки не случилось». К счастью, других столиков мне больше не дает. Я сосредотачиваюсь на посуде и отвлекаюсь лишь для того, чтобы вынести еще порцию закусок к столу номер 4. Приставучего джентльмена за ним не обнаруживается, а те, что остались, спешно оплачивают счет и убираются. Клево, даже на чаевые не поскупились. Столик, за которым обитали Рома и Герман с друзьями, тоже пуст. Все разъехались, и слава богу. Кажется, даже дышать легче стало. И, несмотря на адскую усталость, улучшилось настроение. «Молодец сегодня!» — хлопает меня по плечу, обычно скупая на похвалу Лариса Константиновна. «Хочешь в официантки на постоянку?» «Нет!» — вылетает чересчур поспешно. «Я посуду мыть люблю». «Что? Посуду?» — начинает она смеяться. «Серьезно?» «Нет, конечно. Но я лучше унитазы чистить буду, чем в этой юбчонке перед извращенцами крутиться. Я, как вспомню их взгляды, мороз по коже». «Странная ты, Рая. Смешная». Не желая ее обидеть, тоже смеюсь. Забираю свою долю чаевых и прячу в карман. «Очень и очень неплохо. Еще 2 таких жирные смены, и я смогу купить себе зимний пуховик. Мой старый испортил пес деда Тарзан. Выдрал клок ткани вместе с синтепоном, когда я в прошлом году приезжала домой на Новый год. В детском доме меня за это не похвалили, потому что он был казенный. На то, чтобы перемыть всю посуду и навести порядок в моечной, уходит почти 2 часа. К концу смены меня еле ноги держат. Ощущение, будто в каждую пятку вогнали по гвоздю и при этом не забыли хорошенько отдубасить по спине». «Закончила?» — спрашивает заглянувший в мойку Валера. Он бармен, сменщик Юлькиного Лехи. Лара попросила его остаться, пока я не закончу. «Да». Не пытаясь подавить зевоту, переодеваюсь, накидываю куртку, беру рюкзак и иду за парнем. «Ты такси вызвала?» — интересуется он, оглядываясь через плечо. «Да, уже приехала». Выходим вместе на улицу, и я чувствую, как от неожиданности дергается сердечная мышца. Сонливость и усталость как рукой снимает. Аккуратно против служебного входа припаркована черная тачка Греховцева. «Хуяси!» — присвистнув, восклицает Валера. «Кто это? Что он здесь делает?» «А, это...» — взмах ладонью. «Это за мной». У Валеры вырывается глупый смешок. Хохотнув, он еще раз смотрит на сияющую черным глянцем Панамеру и переводит взгляд на меня. Внимательно осматривает с ног до головы и, приподняв брови, вкрадчиво спрашивает. «Ты решила, это такси? Вместо ответа я решительно подхожу к машине Германа и заглядываю внутрь через стекло передней двери. Он там, и он спит. Лежит на откинутом назад сиденье, подложив под голову свернутую куртку. «Герман!» Несколько раз стучу по стеклу костяшкой пальца. «Этого, оказывается, достаточно». Открыв глаза, смотрит на меня примерно секунду, а затем резко садится. Кивает на сиденье рядом с собой и заводит мотор. «Я не собираюсь с ним ехать. Меня такси у главного входа ждет». Машу отрицательно головой и вижу, как плавно опускается разделяющее нас стекло. «Садись», — говорит охрипшим голосом. «Я на такси поеду. Оно уже приехало». «Отмени». «Я не могу». Мне почему-то кажется это неправильным. Человек приехал, а я вдруг передумаю. Герман раздраженно вздыхает и выходит из машины. «Чё встал?» Обращается с вызовом к стоящему за моей спиной Валерия. «Пока, Рай!» Быстро прощается бармен и скрывается за углом. Я же понимаю, что Греховцев меня никуда не отпустит, покорно обхожу машину и сажусь на переднее сиденье. Герман опускается рядом. «Дай телефон». Протягивает руку. «Зачем?» «Такси отменю». «Я сама». «Дай телефон». Повторяет жестче. Закатив глаза, протягиваю ему гаджет. Он, сильно хмурясь, тычет пальцами в испещренный трещинами экран. А я откидываюсь на мягкую теплую спинку сиденья и прикрываю глаза. Спать хочется адски. Я даже не спрашиваю, с какой целью он проторчал всю ночь под дверями бара. Нет сил на очередную ругань. «Бармен пристает к тебе». Проникает в ухо его тихий голос. «Что? Валера? Нет, мы почти не знакомы». Герман больше ничего не говорит. Машина трогается с места, а я чувствую, что еще немного и провалюсь в сон. «Нельзя». «Я сегодня чаевые заработала. Отдать?» Греховцев бросает на меня короткий взгляд и стискивает руль до скрипа кожаной оплетки. «Там, правда, немного, но скоро стипендия». «Короткова, я тебе их не занимал». «В смысле? Не нужно их отдавать». Я отрываю спину от сиденья и, подавшись вперед, пытаюсь заглянуть в его глаза. «Ты благотворительностью занимаешься?» «Нет». «Я не собака с помойки, которая не может сама себя прокормить». «Успокойся, Рая». «Даже не сомневайся, отдам все до копейки». «Отдашь, отдашь». Вспыхнувшая в груди злость начинает угасать. Сложив руки на груди, откидываюсь на спинку. Тепло, проникающее от сиденья сквозь одежду, незаметно расслабляет. Лениво скольжу взглядом по навороченной приборной панели, какое-то время разглядываю встроенный монитор и сама не понимаю, как засыпаю.